Самый старший из мастеров негромко кашлянул, привлекая внимание, и, когда все посмотрели на него, сказал: «Ждать еще 100 лет изгой не будет, он тоже не вечен, а сила его убывает. Я думаю, он пойдет на прорыв. Вот только вопрос, с кем? Все активные мастера на нашей стороне. Даже если привратник даст ему возможность прохода, он обречен, начав путь в одиночку». Мастер-ловец промолчал. То, что привратник восточных врат присягнул на верность гранд-мастеру, являлось информацией не для всех. Среди присутствующих в зале об этом секрете знал только он. Бруно благосклонно кивнул мастеру и перевел взгляд на загонщиков. Те зашевелились, мысленно совещаясь между собой. Наконец, ифрит, самый свирепый и опытный из них, отрывисто доложил: «Слишком долго изгой играл с нами в прятки. Ему удавалось раз за разом уходить из западни именно потому, что мы никогда не знали, каким путем он воспользуется, и рассредоточили мастеров и загонщиков. Мы считаем, что нужно стягивать все силы к восточным вратам». «А если это тактический ход?» — прищурился самый молодой из присутствующих мастеров. «Если изгой именно на это и рассчитывает?» «Может быть, что и так», — согласился мастер-ловец. «Но тогда в его действиях отсутствует смысл, и он, вероятно, безумен. Он не успеет подготовиться к переходу через другие врата. Для этого нужно прожить в зоне их влияния последние 10 лет». «Нет, мастер-ловец, я не это имею в виду. Может быть, он решил дать бой?» На это заявление молодого соратника остальные мастера ответили дружными, снисходительными улыбками. Даже суровые загонщики, а в их среде чувство юмора считалось недостатком, позволили себе обменяться несколькими короткими смешками. Один мастер-ловец остался серьезен. Что-то в прозвучавшем заявлении заставило его задуматься. Наконец он резко встал из-за стола и обратился к присутствующим. «Спасибо, коллеги. Высказанное вами мнение будет озвучено перед гранд-мастером. О принятом решении сообщу дополнительно. Побочные проекты временно заморозить, не до игрушек. Всем быть в готовности к немедленному перемещению в любую точку мира. Теперь мы с вами на военном положении. Я вас больше не задерживаю». Когда подчиненные без спешки, но быстро покинули зал, мастер-ловец поднял трубку аппарата засекреченной связи и связался с гранд-мастером. Коротко и четко доложил ему суть последних событий. «Ну, наконец-то!» — послышался деловитый голос слепого Вилли. За время рассказа он ни разу не перебил его. «Новость отличная, но, как я понимаю, поощрить из твоих подчиненных мне теперь некого. Значит, сэкономим на наградах». Бруно расслабился. Если начальник позволил себе отпустить за могильную шуточку, значит, он уже просчитал ситуацию, и она складывается в их пользу. «Кстати, ты был неправ. Я думаю, что мастеру, как его там, жуку, можно доверять». «Да, сейчас лояльность у местных мастеров встречается все реже. Я тоже не поверил ему, когда получил сообщение, что он ощущает присутствие изгоя. Он, понимаешь ли, чует, а никто больше не чует, даже нюхачи. Но теперь ошибка исключена. Подмастерье сам вышел на след изгоя без нашей или чьей-либо другой подсказки, за что, кстати, и поплатился. Что предлагаешь, Бруно?» «Я думаю, Вильгельм, что шансы упускать нельзя. Надо действовать. Все силы на восток. Кстати, сколько там сейчас находится твоих нюхачей?» «Немного, но теперь всех отправлю туда», — пообещал гранд-мастер. «Надо, кстати, к этому местному мастеру присмотреться. Толковый вроде бы исполнитель. Силенок маловато, но это поправимо. Что скажешь?» «Я тоже так считаю», — после небольшой заминки ответил Бруно. Но Вильгельму, правда, показалось, что в голосе собеседника послышались нотки несогласия. «В операции на Востоке он может быть нам полезен». Грандмастер на другом конце трубки замолчал, что-то обдумывая, затем резко и как будто через силу приказал. «Ну что же, Бруно, вводи план ВВВ». Мастер-ловец медленно сглотнул, собрался с мыслями и уточнил. «Я не ослышался? 3В?» «Именно так, старина!» Теперь голос грандмастера звучал насмешливо и уверенно, как у человека, принявшего единственно правильное решение. «Именно так!» Первое, что увидел Илья, когда наконец смог открыть глаза, это белый потолок больничной палаты. «Я жив», — прошептал он и с удивлением осмотрелся. В помещении, рассчитанном на 2 пациентов, кроме него никого не было. Вторая кровать, застеленная чистейшим бельем, была пуста. На боковой стенке, стоящей рядом тумбочки, имел место квадратный оттиск штампа ИНВ номер 150/3, собственность ВГ номер. Значит, он в госпитале. Судя по всему, в палате для выздоравливающих. Посещать это заведение ему приходилось 2 в год, помимо обязательного диспансерного обследования. Иногда, когда врачи считали, что состояние его сердца требует дополнительного изучения или проведения лечебно-профилактических процедур, приходилось задерживаться на несколько недель. Но почему он здесь оказался сейчас, и почему ничего об этом не помнит? Даже не прилагая значительных усилий, он смог вспомнить все детали вчерашнего вечера. Вернувшись с работы немного раньше обычного, Илья прислушался к требованиям организма и решил посвятить вечер интеллектуальному совершенствованию и разврату. Ни с первым, ни со вторым проблем не возникало. Томик стихов Омара Хайяма, известного персидского сибарита и философа, прекрасно сочетался с охлажденным рубино-красным вином, воплетенной соломкой пузатой бутылки. Профессионалка из заслуживающего доверия агентства должна была подъехать через полчаса. Сегодня Илья, повинуясь внезапному капризу, заказал азиатку, хотя обычно предпочитал натуральных блондинок. Илья сел в кресло перед журнальным столиком, предварительно с холостяцкой небрежностью выставив на него длинный фужер, наполненный на 2/3 рубиновым вином, и блюдо с очищенными фруктами. Открыв книгу, неторопливо, со смаком прочитал первое попавшееся рубаи. «Если бы рока скрижаль мне подвластна была, я бы мир начертал без печали и зла. Но, увы, я владею не чашей небесной, а лишь тем, что вмещает моя пиала». «Гляди-ка в самую точку», — усмехнулся Илья. «Умный мужик был, старина Хайям. А еще по четверостишиям рубаи можно неплохо предсказывать недалекое будущее. Этому методу Илью научил Леха Кочевник. Он достал с книжного стеллажа, донимавшего одну из стен комнаты, чистый лист бумаги и карандаш. Расслабился и, закрыв глаза, представил перед собой хоровод из беспорядочно мелькающих цифр. 2, 8, 11, — записал Илья на бумаге. Понятно, 28-я страница — не вторая, потому что над ней имелось только вступительное слово редактора. 11-я строчка сверху. «Ну и что нам сегодня скажет мудрый суфий?» Выходило, что Омар Хайям не такой уж и весельчак. По крайней мере, строфа попалась зловещая, как и весь стих в целом. Илья перечитал ее еще раз. «Зри око, пока не ослепло могилы средь глухих ручьев. Мир щедро удобренный пеплом и полный греха до краев. Правители гордые клики, сокрытые в недрах земли, и луноподобные лики в недремлющих ртах муравьев. Странно. Обычно выпадало про баб да про вино. Не знаю, чем я тебя обидел, но на всякий случай прости, — примирительно сказал Илья, обращаясь к портрету старца в челме на обложке книги. Давай попробуем еще раз. Он снова сосредоточился на мельтешении цифр и дал возможность руке, действующей как будто независимо от головы, вывести очередную серию значков. Открыл глаза, прочитал то, что получилось. 1, 2, 5, 6. 125-я страница, 6-я строфа. Так. Разумно ли гнаться за тем, чего нет? Терзаться? Отпустит беда или нет? Губами прильни к пиале. Неизвестно, успеешь ли сделать глоток или нет. «Да пошел ты к черту, басурманин!» Илья убрал Хаяма на дальнюю полку. «Пусть полежит в пыльной темноте и постарается набраться позитивного отношения к жизни».